Глава 11. Бережной начинало казаться, что постепенно все складывается в логическую цепочку. Евгения Горобца убили за его деятельность то ли конкуренты, то ли люди, пытавшиеся отжать у него прибыльный бизнес. Удушили в машине удавкой, что характерно было для преступлений Карена Качанова. Про него рассказывали, будто он в кругу таких же уголовников, как и он сам, похвалялся. Будто на его руках крови нет, потому что он просто душит своих врагов. Тогда это было весело. В те годы и в бандитов, и в бизнесменов стреляли, взрывали вместе с машинами, офисами, травили экзотическими ядами. И нашелся некий честный вор, который действовал по старинке и даже гордился этим. Евдокимов с самого начала был прав, не сомневаясь, что к делу причастен Каро Седой. Понятно, что теперь он действовал уже не своими руками, но кому-то он все-таки отдал приказ. И зачем ему это? Он сам называл Малеева своим человеком. И зачем тогда обстреляли Заморину и Эмилию, ранив при этом парня, сопровождавшего женщин? Не просто парня, одного из быков Каро Седого, а приближенного ему человека. Может, за двумя событиями стоят разные люди? Малеева приказал убить Качанов, а по дамам и Коле стрелял другой человек. Уж не Нина ли Калинина, задумавшая отомстить Карену? Возможно, Инну она решила убить из ревности, зная, что возлюбленный мужчина не только положил на соперницу глаз, но и строит в отношении новой избранницы далеко идущие планы. Ведь не случайно Виктор попросил Горобца проверить обороты фирмы Замориной, зная наверняка, что просьба не совсем законна, и Борис Леонидович мог сделать это, лишь имея связи в налоговой службе. И тест на подтверждение отцовства, заказанный Виктором, тоже говорит не в пользу Калининой. Но задушить своего гражданского мужа хрупкая женщина вряд ли смогла бы. Сил для этого у нее не хватило бы. И потом в машине Нина наверняка села бы на переднее сиденье, потому что на заднем лежали сваленные в кучу цветы и подарки. У нее должен был быть сообщник, который задушил Малеева не в машине, а потом усадил за руль. И наверняка был кто-то, кто придумал такую схему, зная, что точно так же был убит когда-то Женя Горобец. Вполне может быть, что и в другом случае действовал один и тот же преступник, но какая связь между ним и скромным переводчиком и редактором Нины Калининой? Хотя молодая женщина водила машину вполне профессионально, уходя от возможного преследования очень грамотно, меняя направление, разворачиваясь и уезжая через дворы. Она кого-то боится или это демонстрация того, что и ей самой что-то угрожает? Но Калинина ни с кем подозрительным не общалась по своему телефону, разве что с Осориным. И все эти факты – не доказательства, а предположения, частности, которые при расследовании преступлений обычно складывались в общую картину, но сейчас лишь дробят ее, мешая цельному восприятию. Бережная поднялась на свой этаж, остановилась возле квартиры Осорина, раздумывая, как лучше склонить соседа на ответный визит – и тут же услышала щелканье отпираемого замка и голос из динамика. «Заходите, Вера Николаевна». Он встретил ее в прихожей, но теперь уже не в домашней куртке, а в сером костюме, как будто заранее ждал ее визита. Вместо рубашки с официальным галстуком под пиджаком был тонкий белый пуловер из хлопка. Скорее всего, изображение с камеры над входом в дом выведено у него на экран компьютера или телевизора. Михаил Борисович поглядывал туда, чтобы ее не пропустить, перехватить, когда она выйдет из лифта, и тогда встреча окажется почти случайной. Наивный план для опытного и умного человека. Да еще костюм надел, чтобы при случайной встрече выглядеть более эффектно. Костюм не из дешевых, кстати. «Ждали меня?» — напрямую спросила Вера. «Ждал», — не стал отрицать Осорин. «Хороший костюм на вас». Сделала комплимент соседу Бережная и решила пошутить. Вот только не могу определить бренд. Похоже на кавалер Рокфеллер, но пуговиц нет бриллиантовых, 4-каратных. Неужто в ломбард отнесли пуговицы? С удовольствием это сделал бы, но это не Рокфеллер. Старался. Это произведение все того же мастера, который ореховое печенье для меня готовит. Талантливый человек, талантлив во всем. Екатерина Георгиевна долгое время работала швеей у известного отечественного кутюрье, но потом они разошлись во взглядах на то, каким должен быть мужской костюм. Костюм может быть любым, если он хорошо сидит и не состоит из пиджака с цветными колготками. Именно в этом вопросе они схлестнулись, но теперь она с мужем живет на моих и 20 сотках, где я построил им домик. У них там две немецкие овчарки. Асурин как будто только сейчас заметил, что Вера не снимает шубку, и подошел к ней. «Позвольте, я вам помогу». «Спасибо, но я зашла лишь за тем, чтобы пригласить вас сегодня на чай». «С чабрецом и мятой? С удовольствием?» «Через полчасика заходите». А Вера шагнула в незакрытую дверь и спросила. «А кто муж у Екатерины Георгиевны?» «Военный в отставке и с очень большим опытом». Сидели за столом, не спеша пили чай и разговаривали на отвлеченные темы. Михаил Борисович восхищался и напитком, и драниками, делая при этом комплименты самой Вере, и, наконец, признался. «Я все-таки проверил вас, вы уж извините». «Я понимаю, каждый имеет право знать, кто живет у него за стеной». «Вы, как выяснилось, известный человек. Столько восторгов в ваш адрес, и я готов присоединиться». «А не пытались найти ту писательницу?» «Какую? Вспомнила Сорин. «Мою якобы однофамилицу. Если честно, то я даже не вспомнил о ней». Он произнес это так естественно и непринужденно, что Вера усомнилась. Наверняка он проверял. Должен был проверить, убежденный в том, что родственников у него нет. А если все-таки есть еще один представитель древнего рода, то в этом необходимо было убедиться. Михаил Борисович тут же вернулся к разговору, причем сделал это так стремительно, словно спешил отвлечь Веру от воспоминаний о какой-то писательнице. «А сейчас над чем работаете? Есть ли какое-то интересное дело?» «Каждое дело интересно по-своему. Но я вдруг вспомнила на днях о резонансном преступлении, совершенном почти четверть века назад. Об убийстве банкира Коклюшкина». «Понятно», — улыбнулся Асурин. «Вы меня тоже проверили. Я, конечно, не следователь, но Аркадий Маркелович был моим учителем, наставником и почти другом, учитывая степень взаимного доверия. Он был очень хорошим специалистом. Заведовал кафедрой бухгалтерского учета, потом банковского дела. Но наука не стоит на месте, тем более, когда меняется экономика, уходит планирование, и на смену той форме собственности, что была в Союзе, приходит другая». «Простите, я не специалист в экономике, но мне казалось, что в СССР было две формы собственности – государственная и колхозно-кооперативная». «У вас глубокие познания», – кивнул Асурин. «30 лет назад не все мои студенты знали это». «Нам, юристам, тоже преподавали экономику, и преподаватель на экзамене решил поиздеваться надо мной, спросил. В Советском Союзе возможен переход объекта собственности из одной формы в другую». «Явная провокация», — рассмеялся Михаил Борисович. «Нет, конечно». «А я ответила, что это возможно. В Советском Союзе объект собственности мог сменить три формы». Асурин потряс головой, отрицая это утверждение, и произнес: «Но это невозможно». «А я сказала, что если какой-то гражданин владеет автомобилем, это личная собственность. Как только он начинает на своем автомобиле таксовать, то автомобиль формально становится частной собственностью, потому что частная собственность – это собственность на орудия и средства производства. Но как только об этом узнают правоохранительные органы, то по решению суда автомобиль конфискуется, и он становится государственной собственностью, а если конфискованный автомобиль продается колхозу, то он становится колхозно-кооперативной собственностью», – засмеялся Асурин и воскликнул. «Браво!» Потом покачал головой. «Верочка, вы гений!» И продолжил. «Преподаватель, надеюсь, оценил ваш юмор?» «Нет, он сказал, что у меня каша в голове, и он готов со мной встретиться еще раз, после чего поставить свою оценку в мою зачетку. Я сказала, что посоветуюсь с папой, он, естественно, поинтересовался, кто мой отец. Я ответила, что он возглавляет отдел по противодействию коррупции, соврала, конечно, но тут же получила оценку «отлично». «Заслуженную, разумеется. Не помните фамилию преподавателя?» «Доцент Печерский». «Серьезно?» – не поверил сосед. «Мы с ним в аспирантуре вместе учились. У него возникли проблемы с защитой. Диссертацию отправляли на доработку». «Да бог с ним!» – отмахнулась Вера. «Меня интересуют обстоятельства смерти вашего учителя Коклюшкина. Убийца ведь не был найден». «К сожалению», – согласился Асурин. Но я вам скажу, что Аркадий Маркелович был глубоко порядочным человеком. Уже после того, как он возглавил банк, на него вышел некий чиновник от... Но это не важно. Он предложил ему стать членом-корреспондентом Академии наук. Объяснил, сколько это будет стоить. Тогда, в начале 90-х, все продавалось и покупалось. Степени, звания, должности. Да, и сумму тот чиновник назвал не такую уж запредельную для Коклюшкина. Но Аркадий Маркелович его просто послал. Интеллигентный человек, он еще долго не мог успокоиться. Говорил мне, что мечтал об этом долго, считал, что заслужил стать членом-корреспондентом за свой вклад в науку, но чтобы вот так нагло ему предложили, представить не мог. И все-таки... «Вас интересует, за что его убили?» Асорин помолчал, а потом продолжил. «Его заставляли провести эмиссию акций, да так, чтобы акционеры не стали бы ее поддерживать, а весь новый пакет оформили на определенных лиц. Аркадий Маркелович отказал, хотя на него давили. Он выносил этот вопрос на заседание правления, и правление молчало. Потом эмиссия акций состоялась, но в таком объеме, что те, кто задумал аферу, не смогли ее поддержать». «То есть вы привлекли сторонние средства?» «Типа того». «Я поняла», — понимающе согласилась Вера. «Заимствованные, но через одного или нескольких акционеров. Коклюшкин участвовал в спасении банка и потому...» «Не потому. Следствие решило, что смерть Аркадия Маркеловича была выгодна его жене. То есть коммерческая деятельность убитого банкира была ни при чем. Когда они узнали, что жена младше его на четверть века, то поняли, что именно она его заказала. Ему тогда было, как мне сейчас, а Верочке 35, и кому-то показалось, что любви при такой разнице быть не может, а только материальный интерес. Как она сейчас? Живет тихо, на проценты от капитала, но шиковать там в любом случае не получится. Встречайтесь с нею? Звучит ваш вопрос весьма двусмысленно, но я отвечу. Вижу ее иногда, она живет за городом, неподалеку от меня. Заходит в гости к Екатерине Георгиевне, и если я нахожусь там, то мы видимся и беседуем. Но специальных встреч нет. Она не замужем, если вас это интересует. С Кареном Константиновичем Качановым вы знакомы лично? Асорин вскинул брови, но ответил почти сразу. Знаком, разумеется. Встречались пару раз, ему было сказано, если со мной что-нибудь случится, даже если я сломаю ногу на горнолыжном склоне, то в любом случае отрежут голову ему, где бы он ни спрятался. Кроме того, в криминальном мире пустят слух, что он стукач, и говорить об этом станут люди весьма уважаемые в их мире. Вы так просто об этом говорите? А зачем говорить сложно, когда все очень просто? Главное, он понял все сразу. Коклюшкина убили до этого разговора или после? До нашей встречи. Качанов и приходил для того, чтобы предложить себя в качестве крыши нашего банка. Но я, соответственно, выдвинул встречные предложения, очень похожие на ультиматум. Если честно, то я не хочу вспоминать о том времени. Бережная и без этих его слов заметила, что Асорину не нравится тема, к которой свелась их беседа. «А вы постоянно живете один?» — спросила она. «А с кем мне жить? Если вы считаете, что я умираю от скуки, то ошибаетесь. У меня есть работа, должность в банке, там я появляюсь раза два в неделю или чаще, если возникает необходимость». «Вы председатель наблюдательного совета, то есть вы основной акционер, можно даже сказать, владелец?» «Я не называл вам свою должность», — напомнил Михаил Борисович. «Значит, и в самом деле вы интересовались мною». «Так же, как и вы мною». «Будем считать наш обоюдный интерес взаимной симпатией», произнес Асорин и посмотрел на часы, давая понять, что чаепитие закончено, и его ждут куда более важные дела. Вера заглянула в кабинет Окунева и застала его с чашкой кофе в руках, а рядом сидел его закадычный дружок Петя Елагин. «Все дела уже сделаны?» — поинтересовалась она. «Совсем разобрался?» «Пока меня мучает один вопрос, и как только я отвечу на него, многое другое прояснится», — ответил Егорыч. «Я не могу понять, почему писателя убили в том месте. Там точно таким же образом задушили его приятеля». «Я знаю, но ведь Малеева можно было убить в любом другом месте, даже в собственном доме». «Там камера есть, над входом в дом». «Есть еще один вход в подъезд», — присоединился к разговору Елагин. «С улицы им практически никто не пользуется, по той причине, что там нельзя поставить автомобиль. Проще въехать во двор, оставить машину под наблюдением, подняться на крыльцо, и почти сразу будет лифт. А если через тот вход, то надо до лифта по длинному коридору идти мимо квартирных дверей». «Это ты к чему?» «Просто вспомнил. Съездил сегодня туда, осмотрел все, даже спросил жительницу первого этажа, кто пользуется этим входом. Она сообщила, что там планировалось нежилое помещение для хозяйственных нужд с отдельным входом. Комнату приватизировал и присоединил к своей квартире расторопный жилец с первого этажа. Он хотел и дверь прихватить, чтобы иметь отдельный вход, но ему не позволили. Пожарная инспекция была против. Этим входом практически никто не пользуется, но у некоторых жителей есть ключи. У Малиева в квартире на полке в прихожей лежит ключ, вроде от того замка, от двери, выходящей на улицу». «Ну, лежит. Что это нам дает?» «Пока не знаю. Просто есть еще один, незначительный, а может и нет. Факт. Мы знаем, во сколько Малиев вышел из дома, сел в автомобиль и выехал со двора. Но он мог выехать на улицу, вспомнить, что что-то позабыл, остановиться возле того входа и вернуться». «Мог», — согласилась Бережная. «Но нельзя делать выводы из неподтвержденных предположений. Он мог вернуться, не спорю, но не возвращался, потому что миссис Милс об этом вспомнила бы. Но даже если он возвращался, это ничего не меняет. Он поехал навстречу своей смерти». «Предположим, он вернулся за пистолетом, зная, что ему может угрожать опасность», — настаивал Елагин. «Пистолет Виктор взял из кобуры, висевшей на вешалке в прихожей, открыл дверь в квартиру, шагнул внутрь, протянул руку и достал оружие. Потом шаг назад и снова на площадке. Американка могла и не услышать, как он вошел, а если в душе находилась, тем более. Пистолет до сих пор не обнаружен, потому что его забрал убийца». «Опять предположение?» «Предположение, но вы поинтересуйтесь у Ивана Васильевича результатами экспертизы. Возможно, в наших знакомых и в Трухина стреляли как раз из пистолета Малеева. Он ведь приобрел оружие официально». «Евдокимов ничего не скажет». «Вы умеете уговаривать. Он же все равно захочет узнать, что мы нарыли». Евдокимов не был рад ее звонку или сделал вид, что она отвлекает его от важных дел. «Что нужно?» — спросил он. «Только говори быстрее». «У тебя есть какое-нибудь объяснение, как из пистолета Малеева обстреляли Заморину с американкой?» «Какое объяснение тебе еще нужно? Тот, кто убил писателя, завладел его оружием. Погоди, а откуда тебе известны результаты баллистической экспертизы? Я, конечно, понимаю, кто мог тебе по старой дружбе слить эту информацию». «Никто мне не сливал. Просто я подумала, что история с обстрелом — розыгрыш, придуманный именно для того, чтобы следователи не сомневались, что оба преступления совершил один и тот же человек. Предположим, это сам Трухин. Убив Малеева, чтобы отвести от себя подозрения, попросил какого-нибудь приятеля пострелять в их сторону, а то, что его зацепило, то это или случайность, или выстрелы произвел очень меткий стрелок. Там ведь два касательных ранения, не опасных для жизни и особого вреда здоровью не причинивших. Там одно касательное в бедро, а вторая рана сквозная в руку. Но меня другое волнует. Почему совершено нападение на двух женщин, которые ни с кем не конфликтовали? К тому же одна из них иностранка и приехала больше недели назад. Почти наверняка объектом нападения был тот самый молодой человек, который, по его словам, сам вызвался их подвести. И вызвался он при свидетелях, среди которых наш с тобой бывший начальник». «Горохова не опрашивали?» «Вызвали, и он явился вместе со своим адвокатом, как будто не сомневался, что ему обязательно предъявят обвинение в чем-нибудь. Стал интересоваться, вызвали ли для дачи показаний Бережную, поведение которой на поминках писателя показалось ему крайне подозрительным, потому что она не пила вовсе и крутилась возле американки и возле еще одной дамы. А как известно, именно на этих двух женщин было произведено покушение. Сам он в момент покушения находился дома в постели, исполняя супружеский долг, что может подтвердить его жена». «Это шутка?» — не поверила Вера. «А ты что, Горохова не знаешь? Врет, конечно, про супружеский долг. Бывшая жена на корпоративе другим женам жаловалась, что когда Горохов пьяным домой приходил, каждый раз спал в прихожей на полу. Сейчас, говорят, есть таблетки для памяти, которые не позволяют мужьям забывать об их прямых обязанностях». «Бомжа отпустили?» «Пока нет, но он не просится домой, зная, что предъявить ему нечего. А вообще, Вера, в этом деле ничего не ясно. За что писателя убили и кто его мог заказать? Мы думаем на Качанова, но все информаторы говорят, что между ними были дружеские отношения. Может, мы не там копаем? А у тебя как?» «Результатов пока нет». Я Рите сказал, что мы занимаемся расследованием убийства известного писателя. Так она даже его книгу купила. Начала читать и говорит, что у нее волосы дыбом. Там в самом начале девочку-школьницу насилуют. Потом ее на трассе подбирает добрый и богатый человек, что уже смешно. Я читала. Ну, как читала. Пробежала глазами, испытывая те же ощущения, что и твоя жена. Зато в интернете полно восторженных откликов. Малеев, как теперь говорят, словил хайп. Но не в том дело. В книге малолетняя героиня душит сутенера в его машине удавкой. Напрягается, хрипит от усилий, потому что тот сопротивляется и даже плачет от того, что у нее может не получиться. А когда понимает, что дело сделано, испытывает такое удовлетворение от совершенного, как будто перед ней распахнулись ворота в новую жизнь, куда ее не пускали прежде. Что-то такое там было. Но, может быть, Виктор просто использовал эпизод, связанный со смертью своего приятеля, Евгения Горобца, который был этаким прообразом. И в том же самом дворе, не дал ей договорить Евдокимов. Я в курсе, но зачем сейчас кому-то надо было устраивать такое показательное, почти ритуальное убийство? Рита даже сказала, что это выгодно издательству, потому что ей в магазине сказали, будто теперь книги Малеева разлетаются, как горячие пирожки. Поэтому-то и убийство его точно такое же, как описано в романе. Жена еще сказала мне, что писателя убил тот, кто читал его книгу.